Глава 11. Под грушей. Нагельсбах покачал головой, когда я вопросительно посмотрел в сторону мастерской. Сегодня показывать нечего. Поцелуй Родена — с этим покончено. Бредовая идея. Да и когда я в прошлый раз пел этот глупый гимн спичечной скульптуре, у вас тоже был довольно смущенный вид. Слава богу, что у меня есть Рени. Мы стояли на лугу, он обнял за плечи свою жену, а она прижалась к нему. До их недавнего кризиса они всегда были в моих глазах счастливой парой, но такими влюбленными я их еще не видел. «Бедняжка, мы его совсем сбили с толку», — засмеялась она. «Расскажи ему». «Ну», — он ухмыльнулся, — «когда привезли модель из керамики под бронзу». «Вон она там стоит». Рени предложила сесть на минутку, так же, как они, чтобы я, так сказать, проникся настроением, и мы, и все сразу наладилось. Между рододендровыми кустами целовались рододеновские влюбленные. Нагельсбах был тоньше своего прототипа, а его жена круглее, но эта копия Родену бы наверняка очень понравилась. Мы сели под грушу, фрау Нагельсбах приготовила крюшон. Пуля, которую вы принесли, была выпущена из пистолета, из которого застрелили Вента. Может, вы нам доставите и убийцу? Не знаю. Я расскажу вам о своих результатах. 6 января четверо мужчин и одна женщина совершили террористический акт на территории американского военного объекта в Лампертхайском лесу. В Кефертале, перебил он меня. Не перебивай, вступила фрау Нагельсбах. Женщина и двое мужчин скрылись. Один погиб, а один был задержан. В прессе речь шла о двух погибших, вторым, вероятно, был солдат или охранник. От взрыва или при перестрелке я не знаю, это и не важно. По моим сведениям, там была бомба. Полиция в этой ситуации могла бы сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Им удалось задержать и разговорить некоего Бертрама, не знаю его фамилии, но он ничего толком не знал о своих сообщниках. Он знал фрау Зальгер и того, который погиб, некоего Гизеллера, но не знал остальных, которым удалось скрыться. Не потому, что террористы образовали группу ad hoc, специально для данного случая, специально с этой целью, латынь, чтобы ее члены не знали и не могли выдать друг друга. Причина, скорее, в том, что операция была в какой-то мере импровизацией. Во всяком случае, Бертрам не мог толком описать мужчин, поскольку он их не знал. К тому же ночью все террористы серы, а эти еще и закамуфлировали лица черной краской. Портреты, по которым ведется розыск, это ведь фотороботы, верно? Я не работаю над этим делом. Но если нет фамилий, а разве в прессе не было сказано, что это фотороботы? Не знаю, может, я что-то пропустил. Как бы то ни было, теракт состоялся 6 января, а в розыск преступники объявляются лишь в мае. Можно ведь было сразу же обратиться за помощью к населению, опубликовать фоторобота, когда задержанный дал показания, подтвердил участие фрау Зальгер в теракте и описал внешность остальных. Это было не позднее февраля, потому что в это время полиция уже искала фрау Зальгер. Однако, когда к поискам привлекли общественность, ни о времени, ни о месте, ни об обстоятельствах, ни о последствиях теракта не было сказано ни слова. Только не говорите мне, что это вполне нормально. Повторяю, я не работаю с этим делом. Но если американцы просят нас какое-то время не поднимать шума и вести расследование террористического акта на их территории с особой деликатностью, мы идем им навстречу. А с чего бы им об этом просить? Не знаю. Может, ответственность за этот теракт взяли на себя священные воины, как возмездие за поддержку Израиля, а может, панамцы, чтобы добиться освобождения Норьеги, и американцам нужно было время, чтобы сообразить, как правильно реагировать на это с точки зрения внешней политики. Тут могут быть сотни причин. А почему розыск объявляется именно в день убийства Вента? А что, это действительно было в тот день? Фрау Нагельсбах кивнула. Да, я тоже помню. Когда назвали фамилию Зальгер, я сразу же вспомнила ее после вашего спора. И суфле из спаржи у меня село, пока я тебя дожидалась. Ты в тот день задержался из-за убийства Вента. Это совпадение объясняется тем, что в папке у Вента была карта части Лампартхаймского леса, где сидят американцы и где был совершен теракт. Я знаю, вы скажете, что теракт был совершен в Кефертале, а Фернхайм — это не ваш район, что это дело Хеппенхаймского окружного управления и Дармштадтской прокуратуры, и что террористическими актами вообще занимается БКА. Но кто-то в вашей конторе явно увидел здесь взаимосвязь и намекнул тем, кто принимает решение по этому делу, что пока не поздно, пора подключать общественность. Потому что есть опасность продолжения этой драмы, и рисковать нельзя. И он был прав. Лицо Нагельсбаха приняло нарочито равнодушное выражение. Не он ли увидел эту взаимосвязь? Может, он с самого начала знал, что теракт был совершен именно в Фернхайме, а не где-нибудь еще? Неужели дело было настолько щекотливым и секретным, что он предпочел показаться тугодумом, только чтобы не проговориться? Я посмотрел на его жену. Обычно она всегда была в курсе всех его дел. «У бездетных супругов не бывает служебных тайн друг от друга», — любил он повторять. Ее взгляд выражал любопытство. Пуля, которой был убит Вент, была выпущена из пистолета одного из тех самых двух мужчин, которых вы ищете. Хельмут Лемке, около 45 лет, личность отнюдь небезызвестная в Гейдельберге. Более свежей фотографии у меня нет, но этот снимок лучше, чем ваш фоторобот, а фотографы БКА уж, наверное, сумеют состарить его лет на 15. Я дал ему копию снимка из альбома Лео. Почему он это сделал? Почему Лямка застрелил Вента, не знаю, фрау Нагельсбах. Кроме того, известно ли, что Вент был застрелен из пистолета Лямки? Я подумал, может, нам с вашим мужем удастся выяснить больше, объединив наши усилия? А что я могу вам предложить со своей стороны? Вы знаете больше меня. Мы, конечно, занимались этим неизвестным, которого видела фрау Кляйншмидт, и его гольфом, опрашивали соседей, искали очевидцев, но в тот день шел дождь, вы ведь знаете, и никто ничего не видел. Во всяком случае, чего-нибудь, что нам бы пригодилось. В доме, перед которым был припаркован гольф, дети как раз ждали возвращения матери и время от времени посматривали в окно. Девочке запомнился красный гольф, а мальчику черный. Номерной знак они вообще не смотрели. Он рассмеялся. Смешно, но теперь я каждый раз, когда вижу красный или черный гольф, стараюсь рассмотреть лицо водителя. С вами такое бывало? Да. Я подождал, не скажет ли он еще чего-нибудь, но он молчал. Все это звучит так, как будто вы уже закрыли дело Вента. Честно говоря, мы уже не знали, что еще можно предпринять. Теперь с вашей информацией мы, может быть, сдвинемся с мертвой точки. А кто он, этот Лемке? И какое он имеет отношение к Венту? Может, Вент и был пятым участником теракта? Нет, не был. И это вы тоже подаете мне на блюдечке. И опять не спешите объяснить, откуда вы это знаете. Если вы намекаете на то, что я не сказал, откуда у меня пуля, я готов восполнить этот пробел. И я рассказал о своей встрече с Лемке. Ну вот, вы узнали от меня гораздо больше, чем я от вас. Фрау Нагельсбах поддержала меня. Я тоже считаю, что ты у него в долгу. Он стал возражать. Конечно же, я буду держать его в курсе событий, но у него была пуля, и у меня была пуля. Мы соединили их вместе, сравнили и установили, что они из одного и того же оружия. Теперь мы оба продвинулись вперед. Про себя я уже говорил, а он завтра утром позвонит своему клиенту и сообщит о первых результатах.